«Поставь его на ноги!» — крикнул офицер, заметив, что осужденный слишком уж отвлекает путешественника. Наклонившись над бараной, путешественник даже не глядел на нее, а только ждал, что произойдет с осужденным. «Обращайся с ним бережно!» — крикнул офицер снова. Обежав аппарат, он сам подхватил осужденного под мышки и, хотя у того разъезжались ноги, поставил его с помощью солдата прямо. «Ну, теперь мне уже все известно», — сказал путешественник, когда офицер возвратился к нему. «Кроме самого главного», — сказал тот, и, сжав локоть путешественника, указал вверх. «Там, в разметчике, находится система шестерен, которая определяет движение бараны, а устанавливается эта система по чертежу, предусмотренному приговором суда. Я пользуюсь еще чертежами прежнего коменданта. Вот они». Он вынул из бумажника несколько листков. «К сожалению, я не могу дать вам их в руки, это самая большая моя ценность. Садитесь, я покажу вам их отсюда, и вам будет все хорошо видно». Он показал первый листок. Путешественник был бы рад сказать что-нибудь в похвалу, но перед ним были только похожие на лабиринт, многократно пересекающиеся линии такой густоты, что на бумаге почти нельзя было различить пробелов. «Читайте», — сказал офицер. «Не могу», — сказал путешественник. «Но ведь написано разборчиво», — сказал офицер. «Написано очень искусно», — уклончиво сказал путешественник. «Но я не могу ничего разобрать». «Да», — сказал офицер и, усмехнувшись, спрятал бумажник. «Это не пропись для школьников. Нужно долго вчитываться. В конце концов, разобрались бы и вы. Конечно, эти буквы не могут быть простыми, ведь они должны убивать не сразу, а в среднем через 12 часов. Переломный час по расчету — шестой. Поэтому надпись в собственном смысле слова должна быть украшена множеством узоров. Надпись, как таковая, опоясывает тело лишь узкой полоской, остальное место предназначено для узоров. Теперь вы можете оценить работу бараны и всего аппарата. Смотрите же!